Глава 10. «Что-то мне все это не нравится», — произнес Пофиг, оглядевшись. «Ха, да это выражение может стать нашим девизом. Куда мы только не попадаем, везде творится какая-то жопа. Хотя сейчас я с ним согласен. Мне тоже не нравится данный пейзаж. Ладно, предположим, засохшее дерево на дальней стороне островка, по корням которого мы только что поднимались, не вызывает особой тревоги. Но вот раскинувшееся рядом с ним озерцо лавы не могло не навести на грустные размышления. Да и поверхность острова, усеянная многочисленными скальными выступами в метр высотой, наводила на мысль, что нам придется от кого-то за ними прятаться. Я как раз выглянул из-за одного такого выступа, как мы узнали, от кого. Ничто не предвещало беды. Вот только в этот момент грёбаная невидимка засандалил мне своим тяжеленным сандаликом под топыренной полупопицы. Я, естественно, от неожиданности подпрыгнул, извергая из себя потоки нескладных матерных конструкций и рубя воздух перед собой саблей, как спокойная до этого гладь лавового озера вздрогнула и начала вспучиваться, выпуская из своего нутра огненного элементаля. Большой огненный элементаль. Уровень 200. Хорошо, хоть не великий. Те начинаются с 500 уровня, и бегать от них бесполезно, только умрешь, уставший. Я огляделся в поисках камешка, на котором можно было слинять из этого негостеприимного места, но ни одного поблизости не увидел. Пара самых ближних плавала метрах в 15 над нами, чуть ли не задевая пузом обломанную верхушку засохшего дерева. У меня же начала зарождаться нехорошая мысль о том, каким путем нам отсюда придется уматывать, когда Пофиг дернул меня за руку, роняя за укрытие. Рвануло, защищающий нас уступ влепился сгусток огня, расплескиваясь во все стороны, будто вода. Нас окатило брызгами, но по сравнению с теми же снарядами от великих элементалей это была ерунда. «Валим его, а затем бегом к дереву. Похоже, оно тут вместо лестницы служит. Будем там ждать, пока к нему спасательный челн прибьется». Все это длинное предложение я, видимо, говорил исключительно для себя. Пофиг с Альди уже давно вылезли из-за укрытия и шпиговали подступающего к нам монстра стрелами и заклинаниями. Мое участие в бою свелось к даче ненужных советов и призыве гобота за спиной у элементаля. Если, конечно, у этой хреновины была спина, в чем я сильно сомневаюсь. Атакуемый с трех сторон элементаль не растерялся и просто утроил количество выпускаемых фаерболов, отрастил еще пару конечностей и начал швырять огненные мечи во всех атакующих. На гоботе щита не висело, поэтому он долго не продержался. Рванув, он зарешетил тело элементаля острыми осколками, слегка его при этом затормозив. «Ладно, пришла пора показать всем, кто здесь папа!» — пробормотал я, выпивая эликсир ускорения и используя подобный же свиток, подняв себе на 10 минут ловкость и скорость передвижения. Дождавшись, когда элементаль швырнет фаерболы, я выскочил из-за укрытия и рванул к пламенеющей фигуре. Шпага блеснула у меня в руках, словно молния в руках Зевса, и обрушилась вниз с такой же неотвратимостью. В ответ от элементаля во все стороны пошла волна пламени. Окунувшись в море огня, я взвизгнул, как недорезанная свинья, и рванул обратно, дымящейся тушкой, забившись за укрытие. «Ну нахрен эти махания саблей! Пусть по этой твари маг с дистанции лупит!» Его теперешнее заклинание, конечно, слабовато, но на 75 уровне у него откроется целый пласт изученных ранее, но недоступных из-за малого уровня достаточно мощных заклинаний. Мне тоже надо озаботиться каким-нибудь дистанционным оружием, чтобы не подставлять свое нежное тело под неполезные для моего драгоценного здоровья потоки пламени. Например, вызвать сюда Грыма. Ему все равно, он так и так в аду живет, давно к жаре привык. Я глянул на таймер. Еще несколько часов он будет балдеть в веселом доме. Ладно, не буду пока вырывать его из нежных ручек тамошних обитательниц. Вроде сокланы, атакуя по очереди, справляются с медленно ползущим в нашу сторону монстром. Тот полыхнул, пуская очередную волну пламени. Я слегка сместился за преградой, закрывая лицо руками. Не помогло. Огонь спокойно обогнул преграду, искупав нас в своих жарких объятиях. Пожалуй, пришло время слегка потратиться. Не зря же вчера на этот случай запасались эликами и свитками. Часть их бесполезным грузом осталась у Коляна с майором. Но и у нас их еще предостаточно. Я взвесил в руке хорошее замораживающее зелье и швырнул его в наступающего избитого до полусмерти элементаля. То влетело прямо внутрь живого огня и взорвалось там сферой холода. Элементалю будто ноги подрубили. Во все стороны полетели лепестки огня, кристаллики льда и струи пара, а укоротившееся на треть тело рухнуло на камень, растекаясь лужей огня, из которой народилась тройка обычных огненных элементарей 66 уровня. С этими парнями Пофиг справился уже самостоятельно. Поздравляем! Вы убили большой огненный элементаль, уровень 200. Получен новый уровень, 75. Получено 5 свободных очков характеристик. Вы полностью вылечены. Поздравляем! Вы развеяли большой огненный элементаль. Информация о нем записана в вашу книгу призыва. Получено. Сущность большого огненного элементаля. Элитный эликсир защиты от магии огня 3 штуки. Адамант 2 грамма. Неплохо. Еще один очень важный уровень взят. Теперь у нас в арсенале гораздо больше убийственных заклинаний. Все после лечения выглядели бодрячком. А вот наша экипировка довольно сильно пострадала. Особенно тканевая, что была на маге. Сейчас она вся была в подпалинах, а кое-где и в обгорелых дырах. Воздействие огненных элементарий на экип было самое разрушительное. «Наш транспорт! Бегом!» — скомандовала Альдия, показывая на приличный булуган, не спеша догоняющий наш остров, и который через пару минут должен был причалить к облому на верхушке дерева. «Бегом!» — повторил за ней я. Времени у нас было немного, а нам еще на дерево забираться. Однако нашему плану не суждено было сбыться. Не пробежали мы и половины пути до лавового озерца, как его поверхность дрогнула и начала вспучиваться сразу в паре мест. Честно говоря, я этого не ожидал и слегка растерялся. Однако не настолько, чтобы остаться стоять среди ровного поля. «Назад!» — заорал я, ныряя за уже ставший родным каменный выступ. «Черт, черт, черт!» Я залил в себя эликсир жизни и быстро выглянул из-за уступа. «Большой огненный элементаль. Уровень 225». Элементали разошлись в разные стороны и тихо поплыли, зажимая нас в тиски. «Твою мать!» — еще раз выругался я, понимая, что в этот раз отсидеться не получится. «Двоих издали мы разобрать не успеем, тем более, что у этих еще и уровень больше, чем у первого». «Замерзайку мне!» Я поймал брошенный пофигом бутыль, выглянул из-за своего убежища, нырнул обратно, пропуская над головой два фаербола и рванул вперед. «А что делать?» Толку от меня мало, а так хотя бы отвлеку на себя внимание элементалей, пока с меня еще щит огня не спал. План действий был прост и болезненен. Первым делом вызвать рядом с одним из элементалей ледяного гобота. Вторым — с воплями носиться вокруг живых гор огня, пытаясь срочно придумать новое матерное слово, а лучше сразу целое словосочетание. Из этого ничего не получилось. На ум постоянно приходили старые, проверенные временем слова, которые я с удовольствием и выплескивал в этот мир. Сокланы были более продуктивными. Альдия одну за другой пускала замораживающие стрелы. Пофиг же, добравшись до новых заклинаний, сотворил из воздуха трехметровое копье толщиной с мою ногу, немного понянчил его в руках, любуясь своим творением, а затем запустил его в ближайшего элементаля. Если бы у того были глаза, сейчас он бы их выпучил так, что они из орбит бы повыпали. Копье, пробив его тело насквозь, заставило элементаля выгнуться будто от нестерпимой боли. Затем оно с жутким грохотом взорвалось, образовав в теле дыру в метр диаметром и снося гиганту четверть хп. Огненные сполохи метнулись со всех сторон, затягивая брешь в теле гиганта. А тот, теперь не обращая на меня никакого внимания, пополз в сторону мага, перестреливаясь с тем фаерболами. Вернее, он швырял фаерболы, а Пофиг в ответ швырял такие же шары, только сотканные из струй воды в ледяные крошки. Повторить фокус с копьем он даже не пытался. Видимо, откат этого заклинания был гораздо больше, чем у стандартных фаерболов и молний. Надо ему помочь, а то если нас зажмут с двух сторон, нам придется несладко. Пузырь с охлаждайкой вошел точно в спину монстра, взорвавшись привычной сферой. Только вот тот, даже потеряв еще треть хитпоинтов, в этот раз растекаться лужей не собирался. Лишь покачнулся и вновь поплыл на меня. Видимо, мне удалось перебить агро на себя. О чем я оповестил весь мир, радостно вопя и пытаясь убежать от взбесившегося элементаля. А тот реально взбесился, перестав лупить обычными фаерболами и перейдя на расширенный список атакующих заклинаний, включающий в себя и волны огня, кольцами расходящимися от его тела, и поток раскаленной плазмы, бьющий у него из груди, там, куда недавно влетело пофигское копье, и гроздями огненных сгустков, бьющих из его тела вверх наподобие бесконечного фейерверка, планирующие и падающие нам на головы. Очень скоро я совсем обезумел от того, что никак не могу вырваться из этого огненного плена. Урон, несмотря на щит, начал проходить такой, что меня хватит не больше, чем на минуту. Чему я был втайне рад, ибо бежать сквозь огонь, смотреть сквозь него Дышать огнем мне надоело очень быстро. Я бежал, как загнанная лошадь, пока не врезался во что-то темное. Это оказалось дерево. Я вцепился в задымившуюся кору, рывком подбросив свое тело к нижней ветке. В полете меня что-то перехватило, отшвырнув от дерева далеко в сторону. Когда я приземлился спиной на выступ скалы, мне было очень хорошо, ведь вокруг не было огня. Отшвырнувший меня в сторону элементаль удивленно рассматривал торчащее из его головы ледяное копье, а затем он взорвался, и смотреть ему стало нечем. Три элементаля, поднявшихся из его растекшейся туши, были 75-го уровня, и мы их убили, не сильно напрягаясь, в процессе убегания от второго монстра. С тем же пришлось повозиться, убегая от него кругами по не такому уж и большому острову. Причем при попытке смыться от него по дереву на пролетающий мимо булыган, он отреагировал очень шустро, ускоряясь все сильнее, по мере приближения к лавовому озеру, на берегу которого и стояла наша лестница в небеса. Использовав нас в виде метательных снарядов, он зашвырнул нас своей опаляющей рукой на дальний конец острова и снова неспешно заскользил в нашу сторону. Приземление получилось экстремальным. Пофиг затормозил о каменный выступ головой, моментально лишившись 90% ХП и отключившись. Пришлось залить в него зелье и, закинув его тело на плечо, побегать кругами от наступающего монстра. Хорошо хоть, что за минуту до этого мы обновили все щиты, а то превратились бы в пепел до того, как он начнется. «Па-фа-фа-фивай!» «Да поворачиваю я, поворачиваю!» Я наяривал уже шестой круг по нашей половине острова, а Пофиг никак еще прийти в себя не мог. Дебаф сильного оглушения никак не хотел с него спадать, но колдовать он не переставал, поэтому мне пришлось следить, чтобы его свернутая на бок голова всегда была направлена лицом на преследующего нас элементаля. «Фа! Не фу-фа! Фу-фу-фу-фу!» «В какую другую?» Я уже знатно вспотел, поэтому настроение у меня было не очень. «В какую другую? Там обрыв!» «Фы-не-фы! Фу-фу-фу! Вне-фы-вне!» «Голову! Голову!» Я поудобнее перехватил свисающее до земли костлявое тело и повернул голову мага в другую сторону. В сторону элементаля сразу понесся поток ледяных шаров. «Фу! Фафмари-фу!» «Затормозить? Это можно!» Я сгрузил тело мага на землю, прислонив спиной к уступу и вызвал ледяного гобота прямо на пути у элементаля. Тот не успел затормозить и наехал своим пузом на гобота, вбивая его внутрь своего тела. Тот моментально сдох и взорвался, превращая тело элементаля в настоящий фейерверк от брезнувших во все стороны сгустков пламени, ледяной шрапнели и клубов пара. Элементаль застыл, пытаясь собрать свое тело из оставшихся кусочков, и тут ему в грудь впилось ледяное копье. Еще один взрыв, и лишившийся жизненных сил элементаль растекся огненным озером, а мы дымящимися и нервно хихикающими тушками повалились на камни. Налетящие в нас фаерболы от поднявшихся из огненного озера элементалей мы уже не обращали внимания. У нас и так были одни ожоги поверх других. Пофигская мантия сгорела дотла, а мне мой экип пришлось снять и убрать в рюкзак, ведь если он потеряет больше 70% прочки, он перестанет самовосстанавливаться. А лишиться такого набора мне совершенно не хотелось. Альдия — единственная, кто остался в броне. Найденная нами когда-то у защитной башни эльфийская броня с 10% добавлением мифрила стойко переносила удары огненной стихии. Поэтому, пока мы с магом валялись на земле, она отстреливала подступающих к нам элементалей. «Последний колчан морозных стрел остался!» — крикнула она нам минуту спустя. «Остальные все обычные или огненные?» «Ой, фадно!» Челюсть мага с хрустом встала на место, и он продолжил уже по-нормальному. «Элементали тоже закончились, а вон и камень на подлете». Я глянул вверх, и действительно, очередной булыган догонял нас, и через пару-тройку минут должен был состыковаться со сломанной верхушкой нашего дерева. Правда, мне не понравилось то, что вдали показался камень с воцарившимся на нем великим элементалем, но мы должны успеть умотать отсюда раньше, чем он нас догонит. Поздравляем! Вы убили большой огненный элементаль, уровень 225. Поздравляем! Вы развеяли большой огненный элементаль. Получено. Сущность большого огненного элементаля. Элитный эликсир защиты от магии огня 5 штук. Адамант 6 грамм. Зажигательная смесь отличного качества 2 штуки. Зажигательная смесь выпала в двух пузатых бутыльках, в свойствах которых было указано, что они обеспечивают урон огнем на 20 тысяч хитпоинтов каждая. Здесь, в мире огня, они нам были ни к чему, но в любом другом месте — это весьма ценная и полезная вещь. Залившись эликсирами и кряхтя, как столетние старики, мы поднялись и побрели к дереву. В этот раз мы почти дошли до него, когда поверхность озера вновь подернулась рябью, выпуская наружу уже трех огненных элементалей. «Нет, нет, нет, нет, нет! Да ты чего там, совсем охренел?» — завопил я, обращаясь куда-то к невидимому отсюда своду пещеры. Мои сокланы поступили мудрее, бросившись назад, поэтому гвизделей от всех троих получил я один. Ударом трех фаерболов меня снесло назад, где меня и подхватил Пофиг, заволакивая за укрытие. Там я проморгался, снимая с себя дебаф временной слепоты, и с ненавистью уставился на поле боя. Большой огненный элементаль. Уровень 250. И таких было три штуки, судя по предыдущему раунду, и тому, что у нас практически не осталось замораживающих бомб, нам капец. И что делать? Убивая всех элементалей, мы только вызываем следующую, еще более сильную волну. Не убивая одного из элементалей, мы не можем добраться до дерева. Около лавового озера они получают такое ускорение, что от них не убежать. И что получается? Надо оставлять кого-то здесь, того, кто отвлечет элементаля на себя, пока двое других уходят дальше по дереву. И кого оставить? Без Пофига нам дальше не пройти. Альдия, пока у нее есть замораживающие стрелы, наносит самый большой поток урона. Остаюсь я. Но мне что-то оставаться неохота, да и пара претензий к местному архимагу у меня накопилось. Грым! Конечно! Я еще раз глянул на врагов. Двое из них разошлись в стороны, продвигаясь прямо по краю острова. Третий плыл к нам посередине. «Пофиг! Сбивай! Сбивай этого!» Но маг сообразил сам. Вызванный им смерч нырнул в лавовое озеро, зачерпнул оттуда его пламенеющего содержимого и, набрав массу, понесся на ползущего по краю элементаля. Те были не совсем бесплотны, и удар массы в пару центнеров откинул его далеко в сторону. Элементаль взмахнул огненными руками, сорвался вниз, оставив половину своего тела на пролетающем под нами камне, а второй частью расплескавшись по каменному полу внизу. «Поздравляем! Вы убили большой огненный элементаль. Уровень 250». «Отлично! Теперь надо завалить второго, и можно приступать к плану побег». Второй так просто заваливаться не пожелал. Увидев, какая судьба настигла его товарища, быстро отплыл от края, и врезавшийся в него смерч бесполезно разбился об него, разбрасывая во все стороны обломки, начавшей застывать лавы. Пожалуй, если мой план не сработает, не подходя к озеру, заставлю Пофига вычерпать его смерчами досуха. Посмотрим тогда, как они возрождаться будут. Пока я раздумывал, сокланы вовсю рубились с ближним элементалем, понемногу отгрызая от него хлпшки. Стрелы летели одна за другой, как и пузырьки от эликсиров маны, поглощаемых магом, как пиво алкашом со стажем. Мелькнул пузырь с предпоследней нашей замораживающей бомбой. Последнюю я стоял на отвлекающий маневр. Одновременно с бутылем в него воткнулось копье и ледяной гобот. Тройной взрыв разметал тушу так, что я подумал, что она уже не соберется. Но нет, урона мы нанесли маловато. И элементаль, будто жидкий терминатор из древних фильмов, начал собираться из разлетевшихся кусочков в одно целое. Собраться-то он собрался, но от хитпоинтов у него осталось маловато. Пришло время для второй части плана. Я вытащил книгу призыва и уставился на картинку уродливого гоблина. «Внимание! Объект «Гоблин-рудокоп Грым» уже призван. Вы не можете призвать его повторно. Для этого сначала нужно его отозвать. Сделать это? Да? Нет?» «Да твою мать, да! Быстрее только!» «Внимание! Объект «Гоблин-рудокоп Грым» отозван. Давай, давай, появляйся!» «Внимание! Объект «Гоблин-рудокоп Грым» может быть призван только через 1 час. Сука!» В меня влепился огромный фаербол, отбрасывая назад. «Сука, сука, сука!» — затараторил я, не зная, что делать. Но логи не успокаивались. «Внимание! Если вы хотите призвать другой объект, активируйте классовое умение «Одна голова хорошо, а две лучше». Стоимость активации — 1 очко классовых умений. Наличие очков классовых умений — 2. Активировать умение — да, нет». «Да!» — завопил я. «Да, быстрее!» «Поздравляем! Классовое умение «Одна голова хорошо, а две лучше» активировано. Теперь вы имеете возможность вызывать 2 объекта. Уровень объектов равен уровень умения «Повелитель» плюс 55 одновременно». Я вновь полез в книгу. Выбор разумных до 100-го уровня у меня был невелик. И я остановил свое внимание на гоблине-охраннике 80-го уровня. Для его призыва мне понадобится 1000 золотых и 1000 клинков, желательно мечей. Но тратиться на одноразового помощника я не собирался. Тем более, что сражаться ему не придется. Так что обойдемся и дешевенькими кинжалами. «Альдия, добивай этого сама! Пофиг, иди сюда, помогать будешь. Я вызвал гоблина-охранника, и пока он не очухался, завалил его на пол, пряча от выстрелов элементалей за каменным выступом. С разницей уровней ему хватило бы одного выстрела элементаля, чтобы превратиться в пепел. Пофиг замахал руками, накладывая на того щит от магии огня. Я одновременно с ним начал один за другим заливать в рот ошалевшего гоблина эликсиры, еще больше поднимающие сопротивление, увеличивающие количество ХП, и остальные, которые должны были ему поспособствовать не умереть достаточное время, чтобы прикрыть наш отход. Наконец гоблин очухался и, отшвырнув наши руки, вскочил на ноги, поймав лицом фаербол, и, стряхивая с лица остатки бровей, вновь рухнул назад. «Это чё за...» — начал было он, но я его перебил. «Это твоя жертва. По моему сигналу запустишь в него этим пузырьком». Я впихнул в его лапу бомбу-охлаждайку. «Смотри, не промахнись, она у нас последняя. Затем бежишь вон туда, на край острова, и начинаешь бегать от него, пока мы не залезем вон на то дерево и не переберемся с него на другой камень. После этого ты свободен, у тебя целый день, можешь спрыгнуть вниз, под нами множество камней летает. На вот тебе еще пару зелий восстановления, так ты сможешь прожить подольше. Ты все понял?» Гоблин кивнул головой, вскочил на ноги и швырнул бутыль в элементаля. «Да нет!» — вновь утягивая его вниз, проорал я. «По моему сигналу! И не эликсир жизни, а вот этот голубой пузырек! Ты понял?» В этот раз гоблин качнул головой медленнее, затем опять вскочил на ноги, швыряя бомбу в элементаля. «Да твою же мать! Я же сказал, по сигналу!» «Ладно, хоть попал! Беги!» Я двумя ногами выпнул его на открытое место и, дождавшись, когда элементаль отреагирует на обидчика, рванул к дереву. Сокланы побежали за мной. Нужный камень был на подходе, вот только он был маловат. С верхушки дерева втроем нам на него никак не успеть перебраться. Будто прочитав мои мысли, Пофиг на ходу вытащил моток стального троса, швыряя один конец мне. Я надел пояс и привязал к нему трос, одновременно с настороженностью поглядывая на поверхность озера. Но то было тихо. Видимо, наша догадка о том, что пока один элементаль жив, другие оттуда не вылезают, оказалась верной. А может, там просто весь запас кончился. Но в любом случае, судя по воплям гоблина, последний элементаль помирать не собирается, и у нас есть время подняться наверх. Я еще раз глянул на своих. Все были готовы. Трос на телах закрепили и совершил последний рывок к дереву. «Берегись!» — завопил Пофиг, тыча пальцем в островок с великим элементалем огня, который все же нас догнал и запустил в нас сгусток жидкого огня размером с половинку грузовика. Мы успели. Успели спрятаться за дерево, когда пара тонн напалма огненным фейерверком разорвалась его ствол, разбрасывая вокруг десятки начавших подниматься элементалей и словно спичку воспламеняя толстенное дерево.